Эпилог. Несколько минут я пораженно молчала, пытаясь переварить ошеломительные новости. А когда все-таки нашла в себе силы ответить, то смогла только выдохнуть. «Рокхет, ты сумасшедший!» «Похоже на то!» Негромко хмыкнул оборотень, обхватив ладонями мои бедра. «Но я и так слишком много времени потерял, чтобы в себе разобраться. И раз уж волк решил, что ты моя пара, значит, так оно и есть». Я нахмурилась, но вместе с тем не могла ему не поверить. Обычно бывает наоборот, когда зверь не принимает выбор человека. Казалось бы, с чего? Ведь обе ипостаси у нас равнозначны. Но когда такое случается, партнер оказывается в опасности. Рано или поздно контроль над зверем ослабнет, и тогда он отыграется за былое терпение. И мало кто из нас рискнет жизнью понравившегося человека или нелюдя, если вторая половина категорически против. Чаще всего это заканчивается разрывом. Я через это проходила многократно. Да и Рокхет не из простой прихоти ушел из стаи. Но такого, чтобы человек не принял выбор зверя, признаться, мы с Лохматым оказались практически в одинаковой ситуации. Я, если честно, до сих пор не знала, как относиться к самому факту присутствия в моей жизни волка. Но зверь его принял, признал, покорился. Свершившийся гон, от которого до меня дошли лишь слабые отголоски, тоже это подтверждал. Зверю для образования постоянной пары этого было достаточно. А вот человеку, вернее, той части, которая считала себя человеком, увы, этого было мало. Там, в святилище, Рокхет оказался перед таким же выбором, как и сегодня. Умом он был против, но инстинкты привели его ко мне. Был бы он в тот момент самим собой, он бы, наверное, не рискнул давать богине новую клятву. Попытался воспротивиться, ведь искренняя нелюбовь к нашему племени не могла исчезнуть в одночасье. Как ни крути, но он слишком долго меня ненавидел. Однако, слившись со своим волком полностью, Лохматый в тот момент и мыслил, как он, чувствовал все, что с ним происходило. Быть может, тут еще сыграл роль эффект неожиданности, поэтому он сглупил, поддался второй половине, опрометчиво бросил в святилище те самые слова, и... Я натолкнулась на спокойный взгляд Рокхета, и мои мысли снова смешались. Нет, был бы он против такого положения дел. Разве потом, придя в себя, он бы ринулся на мои поиски? И разве сидел бы здесь так спокойно, если бы в его душе тлели отголоски застарелой ненависти? «Что ты сделал?» — спросила я, чувствуя, что он не все мне рассказал. Волк улыбнулся. «После того, как перед лицом Верховной Богини отдал себя в твое полное распоряжение, вернулся к Мертосу и испытал массу самых разных эмоций, обнаружив, что ты к тому времени сбежала». Я отвела глаза. «Ты не ответил на мой поцелуй, и мне показалось...» Владыка подсказал, что надо сделать. Не дал мне закончить Рокхет. И намекнул, что на своих двоих я тебя, скорее всего, не догоню. Более того, даже если я позову, ты все равно не откликнешься. Ты ведь не любишь возвращаться к прошлому. Да и с волками у тебя натянутые отношения... Поэтому я решил, что все равно тебя найду, хотя бы для того, чтобы сказать, что больше никуда не уйду. Я подняла на него настороженный взгляд. «Ты все эти годы меня искал?» «Да, но последнее мое воспоминание заканчивается в становище белых котов». «Я нашел Лори, Бас», — также спокойно признался оборотень. «И он же заверил, что, будучи человеком, мне ни в жизнь тебя не найти. Поэтому я отпустил своего зверя на свободу, в надежде, что он отыщет твой след и хотя бы самого себя к тебе приведет». «Он привел», — дрогнувшим голосом подтвердила я, припомнив, в каком виде нашла его на пороге дома. Даже каким-то чудом выжил при этом. И потом целый месяц старательно прикидывался. «Ты действительно не помнишь, как я тебя нашла?» «Нет. Следующим моим воспоминанием стало твое лицо во время последней трансформации. И крик. Ты велела мне уходить. Волк при этом умолял тебе помочь. Я помню твой запах, острый, влекущий. И на этом практически все, потому что остальное сохранилось отдельными урывками». Я замерла. «Как? Совсем ничего? А как же гон?» «Похоже, он начался и у меня». «Но ты же волк! У вас он тесно привязан ко времени года». «У нас он привязан, прежде всего, к паре». Неожиданно улыбнулся Рокхет. «Поэтому, когда накрыло тебя, то я тоже на какое-то время потерял способность адекватно мыслить». Я открыла было рот, чтобы сказать, что такого не может быть, потому что не может быть никогда, но промолчала. Если подумать, то для волка это был тот самый уникальный случай, когда овладевшие им инстинкты оказались гораздо мудрее опыта, разума и всего остального. Признав во мне пару, он прошел сквозь огонь и воду, полмира пересек в надежде, что мне будет до него какое-то дело. А даже если и не будет, его это мало волновало, ведь пара для волка — это все. Хорошая или плохая, свирепая или милая, волчица или блудная кошка. Она просто есть, и все остальное не имеет значения. Найдя меня в затерянной среди гор долине, осиротевший, ослабленный, измученный волк хотел донести до меня именно это — А когда меня накрыл проклятый гон, он пришел не для того, чтобы использовать подвернувшуюся возможность. Он просто захотел помочь. Не анализировал, не подстраивал ничего, не старался что-то выгадать. Вместо этого он просто сошел с ума вместе со мной. И этого оказалось достаточно, чтобы мой зверь принял не только его жертву, но и его самого». Именно поэтому кошак его не поранил, хотя обычно от него никто не уходил без потерь. Гон для нас — это всегда время боли, тревоги, беспомощности и страха. Дни, когда мы наиболее уязвимы, дни, когда нас проще всего поранить, сделать зависимыми, слабыми. Время, когда нас с легкостью можно унизить и даже убить. И для кого-то это прекрасное время для мести и вымещения мелких обид. Для кого-то, но не для сидящего передо мной волка, который не побоялся стать таким же уязвимым и беспомощным, как я. Волка, который доверился сам и сумел сберечь оказанное мною доверие, который без подсказок понял, что нужно сделать, чтобы облегчить мои страдания, и сумел не только избавить меня от боли, не только не дал повода на него сердиться, но и окружил такой невероятной, идущей не от корысти, а от самого сердца заботой, что мой зверь не мог этого не принять. И не мог не покориться ласковым рукам, которые даже сейчас лишь бережно поддерживали, обнимали, дарили тепло и ненавязчиво намекали, что это уже не изменится. Я на мгновение прикрыла глаза, прекрасно сознавая, что именно сделал для меня молчаливый оборотень. Моя пара, мужчина, лучше и вернее которого, наверное, нет никого в целом свете. Волки, они ведь и правда верны своей паре до гроба. Терпеливые, честные, открытые, преданные до последней капли крови, идеальные мужья, о которых можно только мечтать. Проблема в том, что для такой, как я, подобный муж слишком большое счастье, всей тяжести которого мои плечи могут однажды не вынести. С моим взбалмошным характером, переменами настроения, стремлением бесконечно кочевать с места на место, какой мужчина с этим смирится? Время от времени моему зверю нужно будет доминировать, а кто позволит ему верховодить собой хотя бы в малости? Порой он будет раздражен, иногда даже злобен, и с этим тоже придется мириться. Зная себя, я даже могу гарантировать, что иногда и сама не буду знать, что именно мне понадобится от находящегося рядом мужчины. Захочу ли я его приласкать или укусить, поцеловать или поцарапать? Кто это выдержит? Кто сумеет? «Бас?» — настороженно спросил Рокхет, когда я надолго замолчала. «Я не думаю, что это хорошая идея», — тихо-тихо уронила я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Сейчас, пока мы заперты среди скал, а отголоски гона какое-то время нас еще будут тревожить, все будет замечательно. Однако потом... Почему ты думаешь, что у нас ничего не выйдет? Ты не сможешь меня удержать!» Едва слышно призналась я, скрипя сердце, отпуская оборотня и отворачиваясь к стене. Но Рокхет лишь усмехнулся. «Я не собираюсь тебя удерживать. Я волк, Бас, не пес на привязи. Поэтому, куда бы ты ни двинулась, я пойду за тобой, даже если ты будешь против». Я нервно дернулась, но он взял мои руки в свои ладони и бережно их поцеловал. Вот так просто, с нежностью и любовью, тем самым как бы говоря, что он всегда будет верен, но в то же время никогда по-настоящему не покорится, не отпустит, не предаст. Но и безропотно следовать моим желаниям тоже не станет. Я снова вздрогнула и недоверчиво заглянула в его пожелтевшие глаза, но прочитала в них, что это сущая правда. Он не уйдет и не отстанет, не откажется от меня, но и из себя веревки вить не позволит. Будет неотступно следовать по пятам, когда и куда бы я ни надумала отправиться. А если соизволю завести интрижку, он просто придет и убьет того, кто рискнул на меня покуситься. Без объяснений и разговоров, без криков и угроз. Убьет лишь потому, что так будет требовать все его существо. Волки не отдают свои пары, ни с кем не делятся, не прощают. Он разрешит мне держаться поодаль, но кроме него принадлежать я уже никому не буду. Само собой, если ему повезет, и я дам на это согласие, он с радостью останется рядом и пойдет со мной бок о бок, не мешая и не требуя никаких отчетов. Если же нет, и мой зверь его отвергнет, волк превратится в тень, молчаливую, упрямую и настойчивую. Что бы ни случилось, и как бы я ни стала к нему относиться, он всегда будет рядом. В любое время года, как бы ни стремились ему помешать, он все равно будет поблизости до тех пор, пока продолжает биться его большое сердце. Это не совсем любовь, это нечто намного глубже. Быть может, судьба или рок? Нечто настолько древнее, родившееся из самых сильных наших инстинктов, что этому невозможно противостоять. Необходимость быть рядом со своей парой, хранить ее, оберегать, помогать всем, чем можно. Так было и так всегда будет. Просто потому, что он волк, а я — та самая пара, которую он на свою голову выбрал. Впрочем, это еще полбеды. Иметь в мужьях такого упрямца я бы, если честно, не отказалась. Волки, конечно, ужасно скучные, но Рокхет уже доказал, что умеет меняться и подстраиваться. С ним я буду как за каменной стеной, с ним мне никогда не будет грозить опасность. Внимательный, чуткий, все еще дикий зверь, которого мой собственный кошак уже научился принимать за своего. Наилучший для меня выбор. Даже, я бы сказала, идеальный. Но вот загвоздка. Привыкнув к нему сейчас, притеревшись и отдавшись на милость обуявшего меня во время гона чувства, что я буду делать, когда Рокхет состарится? И сколько лет мне потом понадобится, чтобы перестать оплакивать того, с кем я бы не отказалась прожить доставшуюся на мою долю вечность? «Бас!» — снова насторожился волк, когда я прерывисто вздохнула. «Ты думаешь, я тебе не подхожу?» «Напротив, ты слишком хорош, чтобы составить мне полноценную пару. Но сколько это продлится? Как долго ты сможешь следовать за мной по пятам?» «Сколько понадобится?» «Ты смертен!» «И что?» — усмехнулся Рокхет. «Разве это повод отказываться? К тому же, неужели ты думаешь, что и Ларри лишь из прихоти так настойчиво пыталась нас свести?» «Чего?» «У владыки Эйлинона было видение», — напомнил оборотень. «А ты прекрасно знаешь, что перед этим друиды обожают молиться в старом святилище. Потом богиня вмешалась в обряд, заставила меня вместо одной клятвы дать другую. Много дней вела меня по твоему следу, который был особенно отчетлив именно в лунные ночи. Она хотела, чтобы я нашел тебя, Бас. Даже, можно сказать, благословила. Неужто ради того, чтобы ты во второй раз от меня отказалась?» Я озадаченно крякнула, а потом в голос рассмеялась и порывисто обняла своего волка. И Ларри действительно его благословила, причем уже трижды. Она подарила лохматому жизнь, которую по всем законам давно следовало отнять. Бессовестно разрушила мои планы, не единожды вмешалась в мою судьбу. Все еще считая себя ответственной за мое будущее, она несколько раз меняла линии вероятностей, чтобы мы с Рокхетом оказались здесь в одно и то же время. А еще, благодаря ей в нем теперь текло несколько капелек моей крови, бессмертной, вернее, и ее тоже крови, которой я по доброй воле с ним поделилась. А это значило и Ларри! Неужто ты и это предвидела? Спасибо тебе за это, великое! Спасибо! Спасибо! Бас, ты в порядке? С еще большим беспокойством уставился на меня оборотень. Но я лишь рассмеялась громче. «Бас, ты мой!» — соизволила я озвучить причину своей внезапной радости. «Ага, оказывается, и на меня может сойти озарение. Да еще какое!» От него мой зверь просто взвыл не своим голосом и радостно оскалился, тогда как я ткнулась оборотню носом в щеку и грозно повторила. «Понял? Только мой! Навечно!» Рокхет с невыразимым облегчением выдохнул. «Конечно, твой, Бас, причем весь, до последней шерстинки». Конец книги. Читала Нелли Новикова.